Глава 6. Всем кораблям ударной группы был передан приказ о предстоящем маневре, и в назначенный момент они начали разворот, двигаясь к стене, сотканной из бесчисленного количества мерцающих огоньков. Разумеется, преградой это не являлось. Каньон состоял из гравитационного статичного поля, поддерживаемого некой неизвестной аномалией и иными малоизученными полями. В этой сетке взаимодействий находили приют мелкие космические обломки, песок, пыль и массивы звездного ветра, представлявшие собой разряженные облака холодной плазмы. Все это было так называемым «телом каньона». Одни частицы сгорали, уносясь прочь, но им на смену прилетали новые, и каньон оставался неизменным. Проход кораблей через стены каньона технически проблемы не представлял. Однако опасность была в том, что после прохода через малоизученные поля множество внешних датчиков, с помощью которых корабли видели, слышали и где-то даже различали запахи, переставали работать, либо выдавали искаженную информацию. После отказов датчиков начинались проблемы на внутренних узлах кораблей. Какое-то время после прохода через стену механизмы лихорадило, и это продолжалось до тех пор, пока все паразитные поля не покидали их. И вот начался проход. Корабли один за другим ныряли в сверкающие пологи, вызывая расходящиеся волнами световые эффекты и активный разлет каких-то искр, временами закручивающихся в подобие протуберанцев. На постах радиолокационного контроля творились чудеса. С экранов и рабочих блоков соскакивали мутноватые прозрачные субстанции и катались по полу, по стенам, вдруг исчезая и появляясь вновь в других местах. Персоналу они как будто не вредили, но освещение могло погаснуть, охладительные насосы серверов вдруг теряли обороты, вызывая перегрев и отключение тех или иных систем управления кораблями. Пожарные команды стояли наготове, в защитных магистралях повышалось давление изолирующей пены. Ну так, на всякий случай. Спустя несколько минут после перехода основная часть аномальных явлений прекратилась. Однако для техников, электриков, инженерно-эксплуатационных служб борьба с неприятными неожиданностями продолжалась еще около 3 часов. Лишь после окончательной сверки отчетов на компьютере корабля-лидера ударная группа была в состоянии начать нормальную боевую работу. То есть поиск. К удивлению саб-капитана Локкера, навигационные станции, хотя и редкие в этом районе, работали очень четко и выдавали информацию без каких-либо искажений. Теперь ему помогал саб-капитан Арден, который явился на свою вахту. Однако Локкер не мог сдать ее, поскольку по уставу был обязан находиться на посту до окончания кризиса. «Иди, отдыхай», – в который раз предложил Арден. «Я же вижу, что ты устал». «Да ты с ума сошел. Если генерал узнает, ты сам знаешь, чем это грозит». «Я не об этом. Иди вон в загородку к связистам. У них отличных 2 топчина получились на контейнерах резервной аппаратуры. Если что, мы тебя позовем». «Но...» Локкер заколебался. С формальной стороны это был уход с мостика. Но на самом деле он останется в рубке. К тому же в закутке у связистов действительно хорошие топчины получились. Он это видел. «Видел и не присек», — вздохнул Локкер, поднимаясь с кресла дежурного. «Чего?» – не понял Арден. «Да это я так. Ладно, пойду на топчан». Включилась связь от генерала Рандлау. «Эй, там, на центральном мостике». «Саб-капитан Арден, сэр». «А Локкер где?» «Отошел по нужде, сэр». «Понятно», – проворчал генерал, который сам когда-то ходил на вахты, а если не было смены, торчал на мостике сутками. «Ладно, Арден, слушай сюда. Сейчас выдвигаемся флангами, как по схеме бабочка, только крылья покороче». «Понял, сэр», – А чем выдвигаться будем?» «Гони вперед локаторщиков. Будем сканировать совместным фокусом. Нам сейчас очень нужна дальность локаторов. А тем временем приведите в предварительную готовность артиллеристов, чтобы в случае необходимости залп был еще, как говорится, до окончания зачитки приказа». «Понимаю, сэр. На этом пока все. Если что, не стесняйтесь побеспокоить». «Слушаюсь, сэр», – ответил Арден, и когда связь отключилась, оглянулся, а затем, вызывая удивление других офицеров на мостике, прошел к выходу и даже сунулся на трап. И лишь затем вернулся на место. Случалось, генерал Рендлао создавал видимость, что сидит в каюте, дескать, пью глин и дремлю. А на самом деле в выглаженном мундире уже сбегал по трапу, чтобы неожиданно появиться на мостике и застать всех врасплох. Тем более, что каюта командующего группой находилась всего на один ярус выше, в так называемой гражданской палубе, поскольку там не было никаких важных узлов и систем. Один раз Арден уже попался на внезапную проверку генерала, и больше ему этого не хотелось.